Ринсвинд изо всех сил впился зубами в щупальце, которое пыталось лишить его лица. Когда щупальце в агонии отвернулось, он выбросил вперед руку и почувствовал, что она пробила что-то горячее и студенистое. Они наблюдали за ней. Он повернул голову и увидел, что схватка перенеслась на арену огромного амфитеатра. Со всех сторон на него пялились существа, сидящие рядами друг за другом. Существа с телами и лицами, которые появились на свет в результате перекрестного скрещивания кошмаров. Ринсвинд мельком увидел у себя за спиной огромные тени, простирающиеся в затянутое тучами небо, но тут чудовище Траймон бросилось на него с длиннющим, как копье, и покрытым шипами жалом наперевес. Ринсвинд нырнул в сторону и крутнулся в бок, сжав обе руки в кулак, который ударил противника в живот или, возможно, в грудь, завершив свой путь удовлетворительным хрустом хитина. Ринсвинд, не теряя времени, бросился вперед, сражаясь теперь из страха перед тем, что случится, если он остановится. Призрачную арену заполнял щебет подземельных тварей. Волна шелестящего звука, который молотом стучал в его уши на протяжении всей схватки. Он представил себе, как этот звук расползается по всему диску и принялся наносить удар за ударом, чтобы спасти мир людей, сохранить небольшой кружок света в темной ночи хаоса и закрыть брешь, сквозь которую наступает кошмар. Но главным образом он бил эту тварь, чтобы помешать ей ударить в ответ. Звериные и птичьи когти оставляли у него на спине раскаленные добела полосы. Что-то укусило его в плечо, но он нащупал среди волос и чешуи скопление мягких трубок и сжал их, что было сил. Усаженная шипами рука отшвырнула его в сторону, и он покатился в скрипящую на зубах черную пыль. Инстинктивно он свернулся в клубок, но ничего не случилось. Открыв глаза, он увидел, что существо и не собиралось нападать. Но, прихрамывая и истекая всевозможными жидкостями, убегает прочь. Впервые кто-то убегал от Ринсвинда. Он нырнул следом, поймал существо за чешуйчатую ногу и дернул ее на себя. Оно зачирикало и отчаянно замахало на волшебника изломанными конечностями, но Ринсвинд держал его мертвой хваткой. Подтянувшись, он поднялся на ноги и последний раз от души врезал по уцелевшему глазу. Вскрикнув, существо бросилось бежать, а бежать оно могло только в одну сторону. Башня и багровое небо со щелчком восстановившегося времени вернулись на свои места. Как только Ринсвинд почувствовал у себя под ногами каменные плиты, он резко дернулся в бок и перекатился на спину, держа обезумевшее от ужаса существо на расстоянии вытянутой руки. «Давай!» — завопил он. «Что давать?» — переспросил Два Цветок. «О, да, хорошо!» Он неумело, но с силой взмахнул мечом, и клинок, просвистев в нескольких дюймах от Ринсвинда, погрузился в тело твари. Послышалось пронзительное гудение, словно он раздавил осиное гнездо, и беспорядочная мешанина рук, ног и щупальцев заметалась в агонии. Существо перекатилось еще раз, визжа и молотя конечностями по каменным плитам. Однако вскоре молотить стало не почему. Кувыркнувшись через край лестничного колодца, тварь полетела вниз, увлекая за собой Ринсвинда. Два Цветок услышал, как существо с хлюпающим звуком ударилось о ступеньки. Из темноты донесся далекий крик, который постепенно затухал по мере того, как тварь, кувыркаясь, падала на дно башни. Этот полет завершился глухим взрывом и вспышкой октаринового света. Два Цветок остался на вершине башни один, но если не считать семи волшебников, которые по-прежнему казались примерзшими к полу. Турист сидел и изумленно смотрел, как семь огненных шаров, вынырнувших из темноты, влетели в отброшенный Ринсвиндом октава, который внезапно стал таким же, как прежде, только гораздо интереснее. «О, боги!» — сказал Два Цветок. «Наверное, это заклинание!» «Два Цветок!» Глаз был глухим и гулким, и в нем едва можно было распознать голос Ринсвинда. Рука туриста остановилась на полпути к книге. «Да?» — откликнулся он. «Это ты, Ринсвинд?» «Да», — ответил голос, в котором звучали кладбищенские нотки. «И я хочу, чтобы ты сделал для меня нечто очень важное, Два Цветок». Два Цветок обернулся вокруг и взял себя в руки. «Итак, судьба диска все-таки будет зависеть от него». «Я готов!» — в его словах вибрировала гордость. «Что я должен сделать?» «Прежде всего, выслушай меня внимательно», — терпеливо проговорил бестелесный голос Ринсвинда. «Я слушаю!» «Очень важно, чтобы ты, когда я скажу, что нужно делать, не начал спрашивать, что ты имеешь в виду, или спорить, ты понял?» Два Цветок вытянулся по стойке смирно. По крайней мере, по стойке смирно встало его сознание. У его тела это никогда не получилось бы. Два Цветок выставил вперед несколько своих подбородков. «Я весь внимание!» «Хорошо. Итак, я хочу, чтобы ты сделал следующее». «Да?» «Я хочу, чтобы ты помог мне вылезти, прежде чем я сорвусь с этого камня». Поднялся Ринсвиндов голос из глубин лестничного колодца. Два Цветок открыл рот, быстро закрыл его, подбежал к квадратной дыре и посмотрел вниз. В красноватом свете звезды он различил глядящие на него глаза Ринсвинда. Два Цветок улегся на живот и протянул руку. Рука волшебника вцепилась в его запястье с такой силой, что турист сразу понял, если он не вытащит Ринсвинда наверх, то на всем диске не найдется способа разжать эти пальцы. «Я рад, что ты жив!» — объявил Два Цветок. «Прекрасно, я тоже!» — отозвался Ринсвинд. Он немного повисел в темноте. После такой драки это было почти приятно, но только почти. «Ты вытащишь меня или нет?» — намекнул он. «У меня такое впечатление, что это может оказаться несколько затруднительной задачей», — пробормотал Два Цветок. «По-моему, у меня это не получится». «За что ты держишься?» «За тебя. Я имею в виду кроме меня». «То есть как это кроме тебя?» — удивился Два Цветок. Ринсвинд произнес некое слово. «Ладно, послушай», — сказал Два Цветок. «Ступеньки ведь идут кругом по спирали. Если я вроде как раскачаю тебя, а потом ты отпустишь руку...» «Если ты собираешься предложить, чтобы я попробовал пролететь целых 20 футов темной, хоть глаз выколи башни, и постарался попасть на пару маленьких скользких ступенек, которых там может уже и не быть, то лучше сразу забудь об этом», — отрезал Ринсвинд. «Тогда есть еще один вариант». «Выкладывай. Ты можешь пролететь 500 футов в темной, хоть глаз выколи башни, и врезаться в камни внизу, которые там точно есть», — изрек турист. В темноте под ними наступила мертвая тишина. «Это был сарказм», — обвиняюще заметил Ринсвинд. «А мне показалось, что я констатирую очевидный факт». Ринсвинд крякнул. «Наверное, вряд ли ты сможешь сотворить какое-нибудь чудо», — начал Два Цветок. «Вряд ли». «Вот я так и подумал». Далеко внизу полыхнул свет. Послышались беспорядочные крики. Затем снова вспыхнул свет, снова раздались вопли, и показалась вереница факелов, поднимающаяся по длинной спиральной лестнице. «Кто-то идет сюда», — объявил Два Цветок, никогда не упускающий возможности сообщить что-нибудь новенькое. «Искренне надеюсь, что этот кто-то все-таки не идет, а бежит», — сказал Ринсвинд. «Я уже перестал чувствовать свою руку». «Везет тебе», — отозвался Два Цветок. «Я-то еще свою чувствую». Передний факел остановился, и в полой башне прозвучал голос, наполнивший ее неразборчивым эхом. «По-моему», — заметил Два Цветок, ощущая, что сползает все дальше в дыру, «кто-то крикнул нам, чтобы мы держались». Ринсвинд произнес еще одно слово. «Вряд ли я смогу продержаться хотя бы еще немного», — добавил волшебник более низким и настойчивым голосом. «Попытайся!» «Бесполезно! Я чувствую, как моя рука соскальзывает!» Два-цветок вздохнул. «Придется прибегнуть к крайним мерам». «Хорошо!» — сказал он. «Тогда падай! Мне лично плевать!» «Что?» — переспросил Ринсвинд, который настолько удивился, что даже забыл соскользнуть. «Давай, умирай! Воспользуйся легким выходом!» «Легким?» «Все, что тебе нужно, это с воплем улететь вниз и переломать себе все кости», — продолжал Два-цветок. «Это может сделать кто угодно. Валяй! Конечно, тебе следует остаться в живых, чтобы произнести заклинание и спасти диск, но не думай об этом, не надо. Кому какое дело, если все мы сгорим? Давай, думай только о себе, падай!» Наступило долгое, сконфуженное молчание. «Не знаю, почему», — сказал, наконец, Ринсвинд, пожалуй, несколько громче, чем нужно. «Но с тех пор, как я познакомился с тобой, я, похоже, провожу уйму времени, качаясь на кончиках пальцев над страшными пропастями». «Под напастями», — поправил Два-цветок. «Под какими напастями?» — не понял Ринсвинд. «Под страшными», — услужливо ответил Два-цветок, пытаясь не обращать внимания на то, что его тело медленно, но неумолимо сползает по каменным плитам. «Качаясь под страшными напастями, ты не любишь высоты?» «Против высоты я ничего не имею», — донесся из темноты голос Ринсвинда. «Высота — нормальная штука. В настоящий момент меня больше занимают пропасти. Знаешь, что я сделаю, когда мы отсюда выберемся?» «Нет», — откликнулся Два-цветок, цепляясь пальцами ног за выбоину в каменных плитах и пытаясь удержать себя в неподвижности одной силой воли. «Я построю себе дом в самом равнинном месте, которое смогу найти. В нем будет один этаж первый. Я даже сандали буду носить исключительно на тонкой подошве.